Самолет оторвался от взлетной полосы. Борис откинул голову на подлокотник кресла и прикрыл глаза. Через полтора часа он будет в Одессе. А еще часа через два «Чайка» выйдет в море. Наверное, капитан уже наводит на судне последний порядок. Сегодня прибыли надувные лодки, моторы, одежда, Козловский, Шишкин и двое бойцов из тех, кто не отправился греть задницу на курорты, раскладывают эти грузы по трюму, размещая среди трех контейнеров обманок с каким-то примитивным грузом, который, согласно ведомостям, надо доставить в Стамбул. В смысле, по тем ведомостям, которые сейчас видят перед собой украинские пограничники. А вот турецкие, например, обнаружат, что эта суденушка намерена топать ни много ни мало, а в Кению. Конечно, это большой вопрос, отчего это туда потащится такая посудина. Но турецкие пограничники – это такие существа, которые от природы не обучены задавать лишних вопросов. Особенно если для них приготовлен небольшой презент. Хорошо, что «Чайке» не придется идти через какое-нибудь государство типа Сингапура, где взяточничество искоренили за счет высоких зарплат и жесткого наказания в случае нарушения. Или не через Европу, чьи прозрачные границы не мешают таможне и пограничникам работать слишком бдительно. Когда последовало разрешение отстегнуть ремни, Борис решил, что можно немного вздремнуть. Пусть не так много времени осталось до Одессы, но все равно ему очень хочется, чтобы минуты тянулись побыстрее. Заснуть не удавалось, хотя лишние мысли послушно убрались из головы, оставив фон из образов и ассоциаций, которые нельзя убрать из головы никаким образом. Разве что ты поднаторел в таком сомнительном искусстве, как медитация. Да, Борис никогда не любил всякого рода штуки с мозгом, которые объяснялись не материалистическими методами. Понятно, что сознание – штука гибкая, его можно настроить на все, что угодно. Но скажите на милость, при чем тут всякие чакры, тонкие материи и тому подобный мусор? Комбат не раз спорил на эту тему с приверженцами разнообразных школ духовного просветления. И, как ни странно, одним из любимых аргументов этих людей было то, что, дескать, такие методики издавна применялись на тренировках подразделений специального назначения или работников спецслужб. Тут комбат не упускал возможности спросить, какие именно методики и, главное, кто об этом рассказал широким массам. Неизменно всплывало имя Вадима Шлахтера. Комбат в ответ корректно отсмеивался и сообщал, что так называемый доктор Шлахтер, хоть и был психологом в подразделениях специального назначения, но никогда не говорил о том, что занимается духовным совершенствованием своих подчиненных, пока не уволился со службы и не ушел на хлеба писателя-популяризатора разных своих мозголомных идей. На вопрос, а чем же еще, если не совершенствованием занимался Шлахтер, комбат объяснял, если принять за совершенствование элементарные навыки сосредоточения перед боем и умение потом, после того, как наворотил дел, не вносить боевое настроение в мирную жизнь, то, конечно, школа Шлахтера была исключительно духовной. Сам Борис почти всегда обходился в данном случае без посторонней помощи. Он вообще был довольно уравновешенным человеком и в свои 40 с гаком лет имел гораздо больше проблем физических, чем психологических. Вот, например, сердце. Оно хоть и работает, как надежный мотор, но все равно то и дело корректно намекает, что вообще-то помаленьку изнашивается. А было дело, и вот так скрутило, что в больнице оказался. Черт, ну и перетрусил тогда Борис. Оказалось, что постоянное ношение в кармане пузырька с нитроглицерином – это немногим менее страшно, чем оптика вражеского снайпера, нашаривающая тебя, укрывшегося в складках местности. Но обошлось. Хотя врачи категорически советовали Рублеву не заниматься всякими нервными делами, следить за собой и чуть ли не соблюдать диету. Нет, ну иногда у него получалось это делать, но вот как следить за диетой сейчас? Подошла стюардесса, предложила конфеты и напитки. Борис взял бутылку минеральной воды и пару карамелек. Уши у него не закладывало, но почему-то захотелось сладкого. Видимо, на пути к Одессе самолет попал в какое-то атмосферное возмущение. Во всяком случае, его крепко потрясло. Рублев иронично подумал, что, наверное, это будет не слабая ирония судьбы, если сейчас этот лайнер возьмет, да и грабанется. Тогда, наверное, Саиду Фатаху стоит вознести лишнюю молитву Аллаху, если, конечно, этот бандит реально верующий. Кстати, Борис понял, что за то время, пока он был в Куроле, он ни разу не видел, чтобы там творили намаз или как-то отправляли религиозные службы. Комбату стало интересно, с чем это связано. Имена у местных, кажется, арабские. То есть, в принципе, им полагалось бы исповедовать ислам и положенное число раз каждые сутки усаживаться на намаз. Хотя, в принципе, имена-то тут могут быть и арабские. А как там на самом деле обстоят дела с религией, черт его знает. Борис легко бы поверил, что Фатах провозгласил себя не только лидером нового государства, но еще и каким-нибудь богом местного значения. Правда, Манола на этот счет ничего не говорил, так что скорее нет, чем да. Тряска прекратилась. Из громкоговорителей поблагодарили пассажиров за выдержку и предложили пристегнуть ремни, потому что самолет заходит на посадку. Комбат пристегнулся и выглянул в окно. В это время самолет как раз наклонился, так что Рублев увидел взлетно-посадочные полосы аэропорта Одессы. Сели без приключений. Пассажиры зааплодировали. На лицах читалось вполне заметное облегчение. Борис с иронией подумал, что не доводилось им летать на транспортных военных самолетах. Думается, что после этого им бы было бы уже все равно, как ведут себя комфортабельные гражданские лайнеры. С таксистом, традиционно запросившим чуть ли не двойную цену, комбат не стал торговаться. Он просто сказал, чтобы водитель быстро доставил его в порт. И предупредил, что знает дорогу, так что не надо пытаться накручивать себе еще сверх того, что и так будет заработано. Таксист, изобразивший на лице оскорбленную невинность, сел за руль и рванул с места так, словно решил напугать неудобного пассажира в придачу к тем острым ощущениям, которые уже достались тому во время полета. Комбат, пряча улыбку, спокойно смотрел в окно. Наконец, он подъехал к порту. На «Чайке» кипела работа. Более того, комбат застал ее уже с включенными дизелями. Он шел по сходням, чувствуя резкий запах перегоревшей солярки. «Привет, Рублев! Матросскую книжку не забыл?» Встретил его с легкой усмешкой капитан Зиновьев. «Никак нет, товарищ командир», — ответил комбат. «Это ты правильно сделал». «Ну, что могу доложить?» «К отходу готовы, можно помахать берегу шапками и отчаливать». «Я как-то рассчитывал, что все дольше затянется», — сказал комбат. «Думал, что часа через три двинемся. А чего время терять?» «Я же знаю, во сколько твой самолет прилетает. Соответственно, могу просчитать приблизительно, когда ты из аэропорта доедешь. Вот я и просчитал. Ну так что, можем отчаливать?» Борис пожал плечами. «Если больше нет ничего, что нам надо сделать на берегу, то 7 футов под килем. Я кораблем не командую. Тебе видней». Зиновьев кивнул, спрятав в усы довольную улыбку. Ему нравилось, что комбат не качает права и не строит из себя невесть кого. Борис поздоровался с остальными людьми, бывшими на борту. Зиновьев отдавал последние команды, швартовы были отданы, канаты собраны в бухты и намотаны на кнехты. Дизель гулко взревел, переходя с холостого хода на рабочие обороты. Из выхлопной трубы вырвался жирный клубок черного дыма, но тут же растаял в воздухе, и только дрожащее слегка сизое марево показывало, что мотор работает. Корабль покачнулся. По корпусу прошла мелкая металлическая вибрация, причал и берег мягко подались в сторону от борта «Чайки», за кормой вспенилась белая кильваторная струя. Рублеву никогда не доводилось ходить на таких судах, и он ощутил истинный восторг. Словно почувствовав его эмоции, коротко и задорно загудел ревун над капитанским мостиком. «Чайка» говорила «до свидания», родному порту. Комбат, облокотившись на фальшборт, стоял и смотрел до тех пор, пока корабль изрядно не вышел за акваторию порта. Теперь уже действительно стало понятно, что плавание началось. Впрочем, нормально полюбоваться ему не пришлось. Капитан Зиновьев, чтобы не создавать на корабле ощущение многолюдности, напрочь отказался набирать матросов. Он сказал, что на таком судне, как этот контейнеровоз, навыки матросам нужны совсем примитивные, и любой мужик, у которого руки приделаны правильной стороной, с ними справится. Наверное, будет не хватать только механика, но тут Иван Петрович предполагал управиться сам. Машина работала как часы, так что серьезных хлопот пока вообще не предвиделось. «Рублев, назначаешься на сегодня дежурным по камбузу», — крикнул с мостика капитан. Борис махнул рукой, показывая, что все понял, и пошел смотреть, что за хозяйство на него взвалили в этот день.